Глава третья. Проглотив нехитрый ужин в кафе отеля, Тоня то ли на радостях, что нашла-таки приют на ночь, то ли с горя, что не попала сегодня домой, приправила его парой бокалов вина, которое, на удивление, оказалось весьма приятным. Да и ужин был неплох. Дед, про которого говорила Ирина Петровна, действительно оказался старичком, пухленьким, под стать самой хозяйке, краснощеким, со взъерошенной седой до белизны бородой. Несмотря на свой возраст, по ресторану, который назвать так можно было лишь с огромной натяжкой, бегал он резво, разнося блюда собственного приготовления. Постояльцев в отеле было немного, оно и понятно. Кому захочется проводить время в этом захолустье, когда завтра 31 декабря? Все нормальные люди дома сидят, к Новому году готовятся. И только Тоня, да такие же горемыки, попавшие в буран, коротали свой вечер здесь, в захолустном, грязноватом, неприглядном отеле. И дернул ее черт поехать на текстильную выставку-ярмарку. Но не поехать она не могла. Во-первых, ей, как текстильному дизайнеру, нужно быть в курсе всего, что придумывают конкуренты. Во-вторых, где еще она могла бы заказать такие качественные дешевые ткани, из которых потом ее мастерицы пошьют кучу наишикарнейших вещей для интерьера? Тоня увлекалась шитьем с детства. Сначала резала и сшивала старые лоскуты ненужной ткани, которые нашла в оставшейся от бабушки зингеровской машинке. Машинка эта долго пылилась в забитой всяким барахлом кладовой, пока до нее не добралась Тоня. Откинув деревянную крышку с машинки, маленькая Тоня открыла для себя сказочный мир, в котором из маленьких, казалось бы, никуда не годных кусков ткани получались одежки для кукол. Потом лоскуты кончились, и в ход пошли ненужные мамины платья, лежавшие на верхней полке шкафа еще со времен ее молодости. Правда, когда однажды мама полезла зачем-то на ту полку и обнаружила порезанные одежки, Тоне досталось так, что ее пятая точка еще неделю огнем горела. Однако, успокоившись, мать рассмотрела платье, которое Тоня пошила для кукол, и отдала дочь в кружок кройки и шитья. Позже были курсы и профучилище. Все Тонины подружки выбирали профессии экономистов, адвокатов, переводчиков или, на худой конец, инженеров и крутили у виска, когда Тоня говорила, что станет швеей. Жизнь, однако, расставила все по своим местам. Проработав пару лет в ателье, Тоня вскоре переключилась на пошив текстиля для дома. Шторы, подушечки, думки, покрывала, пледы, обивка для мебели и многое другое. Из правильно подобранных тканей получались такие шедевры, что позавидовали бы и в Букингемском дворце. Вскоре Тоня стала продвигать свое творчество в соцсетях, а сегодня у нее было собственное ателье, где трудилось 4 швеи, и заказчики среди самых богатых людей страны. А где те подружки, что когда-то посчитали ее выбор глупым? Правильно, перебиваются от зарплаты до зарплаты. А у нее, Тони, работа и для денег, и для души. Взглянув в почти опустевший бокал, Тоня грустно вздохнула, вспомнив мужа. К Славинам он, видите ли, без нее отправится, если она не приедет до обеда. Да и пусть отправляется. Не очень и хотелось отмечать Новый год с Лидой и Сережкой. Если Сережку Тоня уважала, то Лиду лишь терпела, потому что она была женой друга детства. Та еще заноза, которая всю жизнь пилила мужа, а потом жаловалась ей, Тоне, на его недостатки. А как по Тоне, так у Сережки недостатков не было. Ну, или почти не было. Хотя нет, был один большущий. Он терпел все выходки Лиды и все спускал ей с рук. Совсем Тоне не хотелось и этот Новый год встречать у Славиных. Надоело слушать Лидины истерики и видеть такую омёпность Сережки по отношению к жене. И новые года у Славиных надоели. Все время куча каких-то людей, половину из которых Тоня и знать не знала, а вторую видеть не хотела. Тоня вообще предлагала мужу дома вдвоем отметить этот Новый год. Посидеть спокойненько с шампанским, шоколадными конфетами и красной икрой. Так нет. Коля взвился так, будто Тоня ему предложила на Луне встретить праздник. «А вот возьму и не приеду завтра до обеда», — подумала она. «Пусть сам едет в такую даль накануне Нового года». В общем-то, Тоне даже стараться не придется. Снегопад, если и закончится к утру, то дороги-то никто быстро не почистит, тем более здесь. Так что можно и не спешить. «Во сколько приеду, во столько и приеду», — вздохнула Тоня. Однако в глубине души она надеялась, что Коля ее никуда без нее не уедет, а Новый год они отметят вдвоем, как когда-то в молодости. Да, давно это было. Тоня уже и не помнила, когда они с мужем смеялись вместе, а уж про праздники в романтичной обстановке и говорить не приходилось. Допив последние капли вина, Тоня поднялась и отправилась к себе в номер. То ли от усталости, то ли от алкоголя голова у нее была легкая-легкая и чуть-чуть кружилась. «Спать, срочно спать», — зевнула Тоня. В темном холле она чуть не врезалась в откуда-то взявшуюся здесь кривенькую елку, которую поставили сбоку от лестницы. Тоня на ощупь стала подниматься по ступенькам. Темно, хоть глаз выколи. Лишь на площадке второго этажа, внутри коридора, еле горела тусклая лампочка. Осторожно ступая и держась за перила, Тоня наконец-то добралась до мансардного этажа. Теперь, когда она уже свыклась с теплом ресторана, здесь наверху и правда казалось холодно. Не так, конечно, как на улице, где завывал ветер и мел снег, но даже в теплом спортивном костюме Тоня чувствовала себя зябко. Видимо, спать придется в одежде. Тоне всегда казалось, что на верхних этажах должно быть теплее, чем внизу, а в этом отеле все было не так. Кое-как попав ключом в замочную скважину, Тоня открыла дверь. В номере было темно. Ей показалось, что одеяло на постели навалено как-то чудно, будто прикрывая гору. Видимо, Ирина Петровна, помимо обещанного теплого одеяла, еще и лишнюю подушку ей принесла. «Завтра утром поблагодарю», — совсем сонно подумала Тоня. Не включая света, она прошла к кровати, скинула обувь и легла, укутавшись в одеяло. Под ним оказалось так жарко, будто туда сунули печку. Окончательно разомлев от вина и тепла, Тоня тут же уснула. Во сне ей казалось, что муж рядом, крепко прижимает Тонину спину к своей груди и сонно дышит в затылок. Как давно они не спали вот так, в обнимочку. Проснулась Тоня от того, что кто-то по-свойски закинул ей на грудь руку, как только она перевернулась сбока на спину. Рука эта как-то настороженно сжала Тонину грудь. От ужаса Тоня прошептала первое, что пришло ей в голову. «Коля?» «Вообще-то Гриша», — раздался в темноте хриплый ото сна голос, обладатель которого был явно не менее удивлен, чем Тоня. Она завизжала.